Глава 134. Раньше, в тот же день, Чарльз скакал на север. В Каролину пришла весна. На зеленых холмах под теплым ветром колыхались кусты азалий. Глицинии уже надели свой роскошный наряд из лиловых цветов. Но Чарльз видел только гус. Он видел ее в лице пожилой фермерши, давшей ему напиться в ответ на его вежливую просьбу. В клубящихся облаках на синем небе. Ее образ вставал перед его закрытыми глазами всякий раз, когда он останавливал мула и садился немного отдохнуть под каким-нибудь придорожным деревом. Когда бы он ни пытался вспомнить что-нибудь стоящее из всего сумбура и безумия последних 4 лет, это всегда была она. Его память цепко держала множество маленьких трогательных картин, которые помогали ему жить. Вот она бежит ему навстречу. Вот готовит еду в кухне, намыливает ему спину, когда он сидит в цинковой ванне, наклоняется к нему в постели, обнимает. За всю войну он нашел то единственное, что было по-настоящему ценно. Из-за всей этой путаницы и какого-то глупого, непонятного чувства долга, которое сейчас толкал его по незнакомым грязным дорогам, потерял. И когда он начал понимать это, его боль и сожаления стали нестерпимыми. Физическая рана могла зажить, но это не исцелится никогда. Еще дома он случайно нашел в какой-то деревенской лавке 4 старые пересохшие сигары, которые стояли на витрине в стеклянной банке. Остаток одной из них он сейчас сжимал в зубах, а начал ее курить накануне вечером. Остальные 3 торчали из кармана его серой рубашки. Солнце палило нещадно. Лоскутное пончо было свернуто и привязано сзади к седлу. Внезапно Чарльз увидел впереди на дороге всадника, скакавшего в его сторону. Он встревожился, но потом сообразил, что все еще находится в Северной Каролине, хотя черт ее знает, может и нет. В клубах пыли он заметил, что на исхудавшем всаднике серый мундир. Чарльз остановил мула и стал ждать. Над окрестными лугами кружили птицы, заливаясь веселым пением. Подъезжавший офицер чуть придержал коня, окидывая Чарльза настороженным взглядом, явной угрозы не заметил, но руку от револьвера на всякий случай не убрал. Глядя на него усталыми глазами, Чарльз нервно жевал сигару. Офицер подвел своего тощего гнедого ближе и остановился. «Полковник Кортни Талкотт, 1-й северо-каролинский полк легкой кавалерии, к вашим услугам, сэр. Судя по вашей рубашке и револьверу, вы солдат?» Он смотрелся в обломок сабли у пояса Чарльза и в его лицо. В тоне полковника слышалось легкое сомнение. «Да, сэр», – почти машинально пробормотал Чарльз. «Майор Мэйн, конная разведка Хэмптона. Где сейчас армия?» «Северо-Виргинская». Чарльз кивнул. «Так вы ничего не знаете?» «Не знаю чего. Я был в долине Эшли, искал лошадь. Больше 3 недель назад генерал Ли передал генералу Гранту условия капитуляции на станции Аппоматок с Виргинии». Чарльз покачал головой. «Не знал. Я как раз туда возвращаюсь». «Разумеется». Талкотт не скрывал своего неодобрения. «Можете не возвращаться. Армия расформирована. Только генерал Джонстон со своими людьми, насколько я слышал, еще где-то бродит. Но и он мог уже сложить оружие к этому времени». Или сделает это в самое ближайшее время. Война окончена. Наступило молчание. Самка птицы кардинала шумом метнулась в кусты, когда слишком близко от ее гнезда пролетела сойка. Артиллерийский офицер покосился на Чарльза, не выказавшего никаких чувств, и повторил уже более выразительно. «Окончено!» Чарльз моргнул, потом кивнул. «Я знал, что это случится, только не знал, когда». Офицер нахмурился. «Спасибо, что сообщили. Не стоит благодарности», – ледяным тоном произнес полковник. «Я бы на вашем месте повернул домой, майор. В Виргинии делать уже нечего». «Да, вот именно». Артиллерист проехал мимо, поднимая пыль. У него не было никакого желания находиться рядом с этим безразличным майором со странными полубезумными глазами. Даже не соизволил отсалютовать. Позор. Пыль улеглась. Чарльз сидел на своем муле посреди дороги, вдруг почувствовав слабость, когда окончательно осознал то, что услышал. Значит, теперь все официально. Они проиграли. Столько крови, страданий, усилий, надежд. И все впустую. На несколько мгновений его разум затмил слепой гнев, и неважно, что их дело с самого начала было обречено. Он ненавидел всех Янки, всех до единого. К счастью, гнев быстро прошел, но он был поражен тем, какую сильную боль испытал, услышав эту новость, хотя уже давно знал, что поражение неизбежно. Слишком многое говорило об этом задолго до официальной капитуляции. Умирающие от голода лошади Виргинии, статьи в старых пожелтевших газетах о некоторых губернаторах Юга, открыто отвергающих священную доктрину Дэвиса о правах штатов, новые семизарядные карабины армии Севера. Его разом захлестнули и облегчение, и отчаяние. Он снял с пояса то, что осталось от кавалерийской сабли, вгляделся в нее, и вдруг, когда луч света блеснул на обломке клинка, его глаза наполнились дикой яростью. Он размахнулся и резким движением руки зашвырнул металлический крест далеко в траву. Теперь он понимал, что если хочет сохранить остатки рассудка, у него только один путь. Он должен ехать в Виргинию и попытаться склеить то, что сам же и разбил из-за своей глупости. Но сначала долг. Долг всегда на первом месте. Нужно было убедиться, что с теми, кто остался в Монт-Ройл, все в порядке. Что им не угрожают оккупационные войска или еще какая-нибудь опасность. Он постарается доскакать до плантации гораздо быстрее, чем ехал на север. А потом, покончив с делами дома, сразу в Виргинию. Он взялся за поводья, развернул мула в обратную сторону и погнал его туда, откуда они выехали.